«Ладно, от нашей болтовни все равно никакого толку». Наката, бросив на стол бумаги, громко зевнул. «Давайте сегодня как следует выспимся, а? Завтра начинаем исследовательские работы. Послушай, Анадера-кун, не сходить ли нам куда-нибудь пропустить по маленькой вместо снотворного? Да и знак знакомства не мешает. Впрочем, твой случай особый, ведь ты на какое-то время опять исчезнешь из Токио». «Неплохо бы», — Анадера поднялся, посмотрев на часы. «Посидим часок-другой». Оставив в конторе одного Ясукаву, все отправились в бар с панорамным обзором на последнем этаже супернебоскреба, недавно построенного в районе Йойоги. Темноватый зал, где едва можно было разглядеть человеческие силуэты, несмотря на ранний час, был почти полон. Свечи под красными и зелеными абажурами бросали на столики колеблющиеся пятна света. Тихо играла музыка, негромко беседовали хорошо одетые пары. В сине-фиолетовом полумраке, словно белесые животы рыб в темноте морского дна, колебались лица, обнаженные руки, плечи. Поблескивали драгоценности. Иногда, словно блицы, вспыхивали огоньки зажигалок. Все пятеро заняли столик у окна и, заказав белое вино, подняли бокалы. «Ну, — сказал Кунеэда, — за великое начинание». «Какое уж тут великое начинание», — рассмеялся Анадера. «Давайте лучше за успешное завершение исследований. За успех, благополучие, Кермадек», — проговорил Юкинага. «И за будущее Японии», — закончил Наката. Тихо звякнули бокалы. Когда их наполнили второй раз, Анадера, отключившись от общей тихой беседы, откинулся на спинку стула и сквозь стеклянную стену стал смотреть на раскинувшийся внизу ночной город. Ночной Токио, как всегда, утопал в потоках света. Холодный, синеватый свет ртутных фонарей скрещивался с белыми лучами автомобильных фар и с красными подфарников. Скоростное шоссе, освещенное желтыми натриевыми фонарями, извивалось, будто гигантский удав. Небоскребы, словно черные чудовища, глядели в ночь мириадами ярких глаз. Отсюда просматривались районы Акасака, Риппонги и даже Гинза. Красный, синий, зеленый, бледно-сиреневый неоновый свет — кружа в ночном небе, неутомимо выписывал одни и те же буквы и иероглифы. Глядя на озаренное многоцветными отблесками небо, казалось, что слышишь даже шум веселья, бушевавшего под этим небом. Бары Гинзы, бесконечный наземный и подземный лабиринт. И в каждом из них красивые, тоненькие, хорошо одетые девушки чокаются с холеными клиентами или, мило смеясь, берут маслину с блюдечкой для закуски и подносят к ярко-карминовым губам. Или танцуют, ритмично покачивая бедрами. На центральных улицах уже начинают собираться такси, скоро появятся первые ночные пассажиры. Метро, электрички, частные машины. Хостес отправляются с клиентами в дальние поездки. Ватами, хаконе. А в Риппонге и ее йоге веселье и разгул только-только начинаются. Токио. Гигантский, самый оживленный город в мире, где обитает 12 миллионов человек. И этот город, где живут славные, жизнерадостные люди, умеющие изящно повеселиться, и японский архипелаг, на котором он... Разве можно в это поверить? разве может такое случиться?»